Захар опустил глаза, увидев вжавшегося у ног матери Васю. И тотчас Мани сделала бессознательное, почти неуловимое движение прикрыть сына. И что-то окончательно перевернулось в его душе. Он хрипло откашлялся, с трудом отрываясь от устремленных ему навстречу тревожно ждущих глаз Мани, глянул неловко в сторону, шагнул от порога и, опускаясь на стул, спросил: «Ну, как тут у вас?» Маня, сильно бледнее, наконец отстранила от себя Васю. «Ужинать собрались», — сказала она. «Раздевайся, Захар. Илюшка, возьми у отца полушубок». «Давай, батя», — с торопливой готовностью подскочил к отцу Илюша. «Не надо, Илья, сам», — отстранил сына Захар. Но еще некоторое время сидел на месте и ждал, когда, наконец, отпустит. Но видел он и замечал все, вплоть до робко, не отставшего от матери ни на секунду, Васи. До белого неподвижного лица Мани, движущейся так осторожно, словно она боялась кого-то или что-то спугнуть. А затем, после медленного какого-то сдержанно-радостного ужина, когда дети уже спали, была стылая синяя ночь, словно подмороженная с краев, она сильнее светилась у окружности горизонтов. Звезды вызрели в полную меру и ярко лучились. Тайга и сопки вокруг стояли в цепенящем безмолвии. Именно такая ночь и угадывалась в толсто затянутом морозном окне. «Надо печь затопить, пожалуй», — сказал Захар, делая движение встать. «До утра все выстанет, ребята замерзнут». «Ну, мороз, вот мороз редкий на диво». «Постой, Захар», — остановила его Маня, вздрагивая в ознобе, но продолжая лежать в одной рубашке поверх одеяла. «Ребенка мне надо от тебя, Захар. Еще одного, тогда все забудется. Слышишь, Захар, тогда мне прощение будет. Слышишь, Захар, ребенок мне нужен от тебя». «А тебя никто и не винит, Маня», — тотчас с горячностью остановил он ее. В его голосе она уловила обиду и горечь. «Мне от самой себя прощение надо, Захар». Маня приподнялась на локти, и Захар увидел ее глаза, широко открытые, синие, как в молодости. «Что, Захарушка, остарела? Надоела?» — говорила она бессвязным, быстрым шепотом. «Ты так и скажи. Надоела, мол, стара стала. А ты пересиль себя. Не убудет. Я для тебя все отдавала, не оглядывалась. Мне это для жизни надо. Ребенка от тебя. Что ж ты и в этом мне откажешь?» «Не откажешь. Нет у тебя такого права, Захар. А там иди хоть на все четыре стороны. Да я и сама сразу же соберусь в охапку, домой, в Густище уеду. Надоела мне эта стынь, вся душа вымерзла. Уеду, Захар, сразу же и уеду. Только ты хоть в этом себя не пожалей. Слышишь, это мой. Отдай». Она придвинулась к нему ближе, и он почувствовал, что от нее несет сухим жаром. «А ты помнишь, Захар, как в Густищах верба-то, верба по весне светит, как тихий огонь на ней? Ах, Захар, куда же наша с тобой жизнь пролилась? Земля жадная, как в сушь, все до капельки впитала». «Молчи ты, мужик, ты ничего не понимаешь. У вас, у мужиков, вместо сердца кирпич в груди. Не понять тебе бабьего». От ее бессвязного шепота шел какой-то пьяный дурман, и обволакивала слабость.